Глава 57. Охранник запер металлическую дверцу в углублении стены, повесил связку ключей на пояс и, посмотрев на часы, направился к своей каморке. Наступило полнолуние, и на красно-кирпичные стены соснового края падали призрачные голубоватые лучи. 20:00. Стоило бы подождать до 9:00, примерно в это время доктор уходит из клиники. Однако неожиданный перерыв в перемещениях охранника по территории предоставлял Дженни слишком хорошую возможность. Она решила сперва проникнуть в помещение первого этажа и дождаться, пока не потушат свет. Если что-то пойдет не по плану, она успеет выпрыгнуть в окно. Слава богу, решетка на нем появится не раньше конца недели. Пригнувшись, Дженни метнулась к зданию. К вечеру похолодало, и капли дождя впивались в шею ледяными иголками. Она добежала до стены и остановилась, прислушиваясь. В темной нише, которую только что запер охранник, кто-то глухо, угрожающе заворчал. Попытавшись хоть что-нибудь рассмотреть в темной дыре, Дженни ощутила чье-то тяжелое теплое дыхание, включила фонарик и посветила в закуток. Черт! Из-за решетчатой дверцы на нее смотрела оскаленная морда огромной собаки. Дженни резко повернулась и бросилась к своему тайному входу, окну старой кладовой. Решетки здесь действительно не было, как и 5 лет назад. Пес залился остервенелым лаем, и хриплые гортанные звуки забились эхом в его тесном закутке. Дженни распахнула окно и бросилась с подоконника вниз головой, благодаря Бога за наваленную на полу кучу картона. Закрыла створку и уселась, прижавшись к стене. Снаружи затопали тяжелые ботинки. «Что случилось, Дюки, мальчик мой?» Охранник лязгнул замком, отпирая конуру. Пес выскочил наружу. Видимо, на него сразу надели ошейник. «Тихо, тихо, мальчик». Подтянув колени к груди, Дженни пригнула голову. Шаги приближались к кладовой. Не переставая лаять, пес без колебания подтащил охранника к окну, под которым скорчилась лазутчица, и поднялся на задние лапы. Она слышала тяжелое дыхание преследующего добычу чудовища. «Никого здесь нет, парень. Просто старая кладовка». Собака лаяла, не переставая. Окно над головой Дженни открылось, и луч фонарика осветил сломанные полки и матрасы у дальней стены. Она еще сильнее вжалась в стену, молясь, чтобы охраннику не вздумалось перегнуться через подоконник. «Ну-ну, мальчик, пойдем. Пойдем, я сказал». Охранник закрыл окно и отошел, тяжело ступая по мокрому гравию. Пес, который был явно умнее напарника, лаял и рвался с поводка.